Случайно я заметила тебя в такси, где ты укрылся от дождя. Признаюсь, думая сама себе, что ты мне нравишься, что ты мне нравишься. И через 10 000 зим ты догадаешься. Ты ангел мой, свет неземной. Ты моя нежность, моя грубость, моя радость, боль. Ты мальчик мой, ты мой герой. Я повторяю вновь, ты мое счастье под названием любовь. Под названием любовь. Ты для меня придумал этот мир. Воздушный он и сладкий, как зефир. Вкус поцелуя, как мельмава.